Допожарная Москва. Допожарная Москва на улицах поражала роскошью и картинностью женских уборов и нарядов. На шеях, на груди и платьях знатных барынь укладывались целые капиталы. Особенно такими богатыми уборами щеголяли купчихи. У небогатых женщин были на головах просто кокошники, обложенные бусами. Жемчуг в старину употреблялся при нарядном платье во всех сословиях. Без жемчужного ожерелья считали за стыд показаться в собрании. Французские новые моды перешли к нам в конце прошлого столетия. Первые поклонницы мод производили на московских улицах целую сенсацию. В бульварном стихотворении описаны две такие модницы. Первая из них — это жена известного тамбовского помещика и коннозаводчика Волховская. Вот что писал о ней бульварный песнопевец. «Вот летит и Волховская, искрививший правый бок, криворукая, косая, точно рвотный порошок». Белокаменная в то время была особенно обильна девицами. Князь Вяземский говорит, что в Москве на одной улице проживали княжны девицы, которые всякий день сидели каждая у особенного окна и смотрели на проезжающих и проходящих, выглядывая себе суженого. Копьев сказал о них: «На каждом окошке по лепешке». И с тех пор другого им имени и не было, как княжны лепешки. В допожарной Москве жили еще старые девицы, три сестры Левашовы. Их прозвали «тремя парками». Эти три сестрицы были непременными посетительницами всех балов, всех съездов и собраний. Как все они ни были стары, но все же третья была меньшая из них. На ней сосредоточивались любовь и заботливость старших сестер. Они не спускали с нее глаз, берегли ее с каким-то материнским чувством и не позволяли ей выезжать одной из дома. Приезжали на бал они первые и уезжали последние. Кто-то раз заметил старший: «Как это вы в ваше лето можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вам весело на бале?» «Чего тут веселого, батюшка?» — отвечала одна. «Но надобно иногда и потешить нашу шалунью». Этой шалунье в то время было 62 года. Далее Пита на бульваре видел молодого человека по фамилии Гусятников, вышедшего из купечества в гусарские офицеры, собой очень красивого, вежливого, принятого в лучшие дома. Жихарев про этого него рассказывает, что он был большой англоман и только и говорил, что про графа Федора Григорьевича Орлова, который, по его словам, был человек большого природного ума, сильного характера, прост в обхождении и чрезвычайно оригинален в своих мыслях и суждениях. Например, он никогда не предпринимал ничего, не посоветовавшись с кем-нибудь одним, но терпеть не мог советоваться со многими, говоря: «Ум хорошо, два лучше, но три с ума сведут». Он уважал науки и искусство, но называл их прилагательными. Существительную же науку называл одну фифеологию, то есть умение пользоваться людьми и своевременностью, равно как и важнейшим из искусств, искусство терпеливо сидеть в засаде и ловить случай за шиворот. «Вот и Майков мус-любитель, декламируя, идет. Как театра управитель, он актеров всех ведет. За ним все авторы стремятся, в руках трагедии у них. Они все давятся, теснятся, приносят дар умов своих. Возьми, возьми, провозглашают, о, Майков, ты труды сии. И с этими словами все швыряют в него трагедии свои». Бригадир Аполлон Алексеевич Майков, писатель, состоял старшим членом при Нарышкине с правом исправлять должность директора театров на случай отсутствия последнего. Полновластно он управлял московскими театрами только впоследствии.